Глава восьмая. Естественно, держать удар я могу, когда это удар, а не плевок в спину. Когда противник бьет меня открыто, не утаивая по-крысиному своих намерений. И уж тем более, Славик вообще привычный к таким вещам с детства. А я сейчас Славик и есть. Имею в виду привычный к стычкам, даже не считая хоккея, на улице столько всего было, что перечислять подобные случаи пальцев не хватит на всех конечностях разом. Как говорил обычно батя, беловы твердолобые не только в плане упрямства, могут стены ломать без подручных средств, но что-то в этом высказывании имеется. Кстати, неожиданно, но оказывается и во мне оно присутствует, твердолобое упрямство. Именно во мне, а я уж грешным делом последние годы думал, сбылась моя детская мечта. Помнится, лет в 7 искренне убедил себя, будто отец мне вообще не отец. Причем в силу собственного скудоумия представлял, что однажды появится мужик, высокий, красивый, как кинозвезда. Непонятно, правда, с хрена ли красивый, сам я не сказать, что эталон мужской привлекательности. Он будет одет с иголочки, а в руках у него по-любому железная дорога. Этот товарищ придет в мою жизнь и расскажет, будто он мой родной отец. Дальше моя фантазия не заходила. Обоснование, какого черта так вышло, я не придумал. В 7 лет все и так казалось очень логичным. Говорю же, удивительным придурком был. Но в любом случае, хорошей дракой беловых не напугаешь. Здесь же ситуация была другая. Во-первых, я задумался и отвлекся. Не вопрос, мой косяк. Тренировка не самое лучшее место для философских размышлений о жизни. Да и воспоминаниям предаваться тоже не самое подходящее время. Во-вторых, это реально было неожиданно. Ну вот не думаешь, что в момент, когда ты находишься среди своих, кто-то решит сводить с тобой счеты. А данная ситуация была ничем иным, как попыткой уколоть из-под тишка. Короче, я просто как последний придурок полетел носом вперед. Заодно чуть не сбил двоих пацанов, катившихся рядом. Хорошо успел увернуться и просто тупо вывалился из общего потока. Иначе была бы куча мала, двигались-то на приличной скорости. «Белов, что такое?» Окрик тренера прозвучал практически одновременно со свистком. «Куда тебя понесло?» «Ничего, тренер, все отлично». Я оглянулся, оценивая ситуацию. Стою, главное, идиот идиотом, на 4 конечностях, а сам башкой верчу. В принципе, и так все понятно, но хотелось убедиться в верности своего подозрения. «У него земля кружится, просто слишком быстро по ходу катается!» Заржал кто-то из пацанов. По голосу не понял, кто именно. Вроде пошутили, прикололись, но цепануло немного. Зато, пока славливался, успел заметить довольный взгляд Симонова, проскочившего мимо. Он объехал меня на скорости, хотя я ему двигаться вперед совсем не мешал. При этом на губах моего дружка присутствовала ухмылка. Вот прям сложно догадаться, от кого именно прилетел удар. «Ну окей», — пробормотал я себе под нос. Очевидно, Симонов решил гадить мелко. Честно говоря, хотелось догнать его, схватить за шиворот и долбануть о борт. Но в этой ситуации опять всех собак повесят на меня. Тем более, я вполне имею повод для мести. Ну уж нет, Леха, друг мой закадычный. Хрен тебе в нос, не поведусь. Поэтому молча поднялся на ноги и пристроился в скользящую по льду толпу пацанов. Ровно через круг ситуация повторилась, только с другим коленом. И опять, когда за моей спиной оказался Симонов. Сученыш выбирал такой момент, когда пацаны собирались менять положение, разворачиваясь спиной, и никто не обращал внимания на то, что происходит рядом. Не потому, что похер, а потому, что тупо некогда торговать лицом по сторонам. В этот раз я был готов. Когда меня случайно задели, я ухитрился удержаться на ногах. Чисто интуитивно был уверен, он снова это сделает, Симонов. Но если эта гнида повторит свой фокус еще, я реально могу повредить ногу. Он цепляет клюшкой прямо под коленом сухожилие, и так быстро, грамотно, если не обращать целенаправленно внимания, не заметит никто. А мне сейчас даже намек на травму очень не к месту, да и выглядеть придурком, который вдруг разучился бегать на коньках, совсем не хочется. Скорее всего, на следующем круге мы с Симоновым снова невзначай столкнулись бы, но звук свистка избавил меня от такой чудесной возможности. Леха проехал мимо, кивнув в мою сторону насмешливый взгляд. Знает, что я промолчу, вариантов других нет, не орать же на весь дворец, что меня Симонов обижает. Тут либо предъявлять ему прямо в рожу, но он, естественно, скажет, что я дебил придираюсь, либо без предъяв в эту же рожу бить. И есть ощущение, что именно на это меня и провоцируют. Симонов знает Славку Херову тучу лет, и его характер тоже знает. Вернее, взрывную натуру брата. Его даже сильно доставать не нужно было, он, как батя, всегда готов к драке. Может, поэтому и хоккей выбрал, спорт, в котором нужно биться за победу не только в переносном смысле, но и в буквальном. «Разошлись! Нападающие атакуем! Защита, знаете, что делать! Напомню, в прошлой игре у вас хромала именно оборона! Слишком глубоко сели!» Степан Аркадьевич отдавал распоряжение, наблюдая за нами внимательным взглядом. И, честно говоря, мне показалось, он все прекрасно понял. Заметил, хотя, может, я чрезмерно зациклился на случившемся. Однако не прошло и пары минут, как стало очевидно, Симонов 100% решил спровоцировать меня на определенную реакцию. Мы снова случайно столкнулись. В этот раз, едва я оказался рядом, ожидая передачи от Толика, Леха вдруг подвернулся прямо под мое плечо. Реально, то есть я ведь не псих, точно понимаю, хотел ударить его или нет. Даже не так, я точно понимаю, что траектория моего движения никак не должна была пересечься с траекторией движения Симонова. Но тем не менее, со стороны все выглядело так, будто я просто ни с хера засадил его плечом, сбивая с ног. И самое поганое, это реально так выглядело. Никто из присутствующих не знал нашей фишки. Естественно, когда мы готовились к Москве, вернее, я готовился ехать на просмотр, мы с парнями много тренировались. И в том числе прикола ради разыгрывали ситуации, в которых соперник может задеть меня, провоцируя удаление. Это упражнение, если можно так назвать, собственно говоря, сам Симонов и придумал. То есть по ходу движения он имитировал столкновение, а я должен был его избежать любыми правдами и неправдами. Но там, в Воронеже, это было нашим ноу-хау, этакой дополнительной тренировкой для лучшей реакции. Потому что одна из серьезных проблем Славика – несдержанность. Он взрывался всегда в секунду, поэтому раньше в Буране на его долю приходилась большая часть удалений за жесткую игру. Сергей Николаевич, особенно первые годы, гонял брата за каждое удаление достаточно сильно. Это я знаю, кстати, по своим детским воспоминаниям. Славик приходил после игры домой раздраженный, а если мать или отец задавали вопросы, всегда отвечал, что он, мол, не терпила, и хоккей – это игра не для терпил. Неужели тренер не понимает, сопернику всегда надо ответить, если он нарывается? Потом, видимо, Сергей Николаевич смог его все-таки переломить. Удалений стало меньше, Славка больше не возмущался, ну и отец перестал спрашивать. Протерпел ему тогда было интересно, про игру по правилам нет. Так вот, Симонов, как никто из присутствующих, знал брата идеально. И, естественно, его вспыльчивость тоже. Решил сыграть на этом походу. «Ты чего, Белов?» Леха картинно вытаращился на меня. На лице удивление и даже легкая обида. Мол, что за ерунда происходит? Сука, даже упал красиво. Прямо оттолкнулся от моего плеча и растянулся на льду, проехав на пузе. «Прости, случайно вышло». Я пожал плечами и улыбнулся. «В запале, думал, Толик мне передачу сделает. Ты нормально?» Наклонился и протянул руку, чтобы помочь этой тварине подняться. Сказать, что Симонов прихерел, это ничего не сказать. Он рассчитывал совсем на другую реакцию. А она и была бы другой, окажись на моем месте настоящий Славик. Впрочем, уверен, тогда, скорее всего, ситуации вообще бы не было. Думаю, брат просто голову оторвал бы своему товарищу, да и все. В этот момент меня буквально прострелило. Это ведь реально так. Будь на моем месте Славка, вернее, на своем месте, он 100% отнесся бы к случившемуся иначе. Вот что-что, а предательство не простил бы никогда. Вот эта история, ударили по одной щеке, подставь другую, точно не про него. В данном случае больше подойдет, ударили по одной щеке, оторвал нахрен руку тому, кто ударил, или сломал ее в 5 местах. И та история с золотом. Я точно помню, что принес краденые цацки Петька Филимонов. Отдал мне, я сунул их брату в постель. Симонов тогда никак не фигурировал. Но черт, я ведь не знаю деталей, подробностей. Однако Славке всегда прочили хорошее будущее. Вполне возможно, тогда тренер уже имел мысли показать его в Москве. А ситуация с золотом все изменила. Я не знаю, после того, как брата выгнали из команды, уехал ли в Москву кто-то другой, Симонов, например. Мы ведь тогда со Славкой вообще не общались. Я ни черта о нем не знал. Да и не хотел знать. Носился со своей идеей мести непонятно за что. И что интересно, в новом варианте Славкиной в жизни я повлиял своими поступками на обстоятельства. Типа жизнь пошла другим путем. Золота не было, но ведь это и Петькина судьба. Та кража должна была произойти, а она не произошла. Почему? И главное, подробностей теперь не узнаешь. Все изменилось, но, может, в том и есть смысл. Дело не только в хоккее. «Осторожнее!» — буркнул Симонов, поднимаясь на ноги, хотя руку мою не принял демонстративно. «Что происходит?» Спиридонов подкатил ко мне совсем близко. Спрашивал тихо, наверное, решил не привлекать внимания. Толик вообще удивлял меня все больше. Раньше он казался абсолютным раздолбаем. Веселым, прикольным, но точно не тем, с кем можно пойти в разведку. «Не обращай внимания», — я кивнул Толику, мол, оценил его жест, но волноваться не стоит. «Ну, смотри», — Спиридонов отъехал в сторону. «Меняемся!» Распоряжение тренера было, в принципе, ожидаемо. «Будь ты хоть трижды распрекрасным форвардом, хоть Конором Макдэвидом, хоть Овечкиным, хоть Грецки, но в том и смысл командной игры. Нападающий должен уметь уйти в оборону, а оборона — перейти в атаку». Однако Степан Аркадьевич вел себя так, будто ждал чего-то, специально затягивал эту часть тренировки. Я понял суть его плана гораздо позже. После того, как случилось неизбежное, я все-таки сломал Симонову нос. Я честно старался сдерживать эмоции, не ради кого-то, а ради себя самого. Несмотря на рьяное желание Симонова, наоборот, эти эмоции спровоцировать. Но под конец тренировки мое терпение все-таки закончилось. Хотел бы сказать, что ничего не предвещало беды, но это не так. Как раз с первой секунды, как мы вышли на лед, атмосфера накалялась все больше и больше. Как сказал Серега, проезжая мимо меня, если вынуть спичку и поднести, рванет к чертям собачьим. Тем не менее, с горем пополам, практически до самого конца тренировки, я смог продержаться относительно спокойным. А потом что-то пошло не так. В очередной раз я улетел в борт. Вышло это вопреки моему желанию, естественно. Мне как-то не сильно по душе отбивать борта своим телом. Еще одно случайное столкновение, которое случайно организовал мой друг Леха. И, конечно, оно было таким же случайным, как и все остальные провокации. В принципе, я не собирался ему отвечать, хотя имелось огромное желание, но в большей мере сдерживал себя из-за Степана Аркадьевича, чтобы не подвести его доверие. Тем более, в конце концов, это тренировка. Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Не помню, кто это сказал, но автор афоризма был чертовски сообразительным гражданином. Поэтому для себя я решил, вообще, если подумать, Симонов усирается не зря. Он считает, будто делает мне плохо, но если посмотреть с другой стороны, Леха, сам того не понимая, помогает мне быть готовым к любым ситуациям. Такое себе, конечно, оправдание и утешение, но зато хотя бы меньше бесит его наглость. А вот если думать, что Симонов как лошара на самом деле оказывает мне услугу, становится значительно легче. «Что-то у тебя сегодня плоховато с реакцией». Пока я встал на ноги, Симонов подкатился совсем близко. Оперся на клюшку и смотрел на меня с ухмылкой. «Не перед кем выпендриваться, да? Зрителей не хватает». Остальные парни в этот момент отвлеклись и на нас особо не обращали внимания. Тем более наши столкновения в этот раз не прекращались в течение всей тренировки, и никто на них уже не реагировал. «Да пошел ты!» Я решил, что вступать с ним в разговор точно не стоит. Ни в данный момент, ни в будущем. Есть свои сложности, конечно. Как мы будем играть в одной команде при таком раскладе? Правда, Симонов сейчас числится в запасных, но он все равно ведь есть. И в любой момент мы окажемся на льду вместе. По закону подлости, скорее всего, когда это будет важным. Но по большому счету, пусть реально идет нахрен. У меня лично все хорошо, на остальное вообще насрать. «Что еще ждать от тебя?» Симонов не успокаивался. «Вот и вся твоя натура, послать куда подальше, весь в отца, да, в папашу твоего, один Алеша у вас нормальный, и то потому что не родной». Я практически объехал Симонова, уже был к нему спиной, но последнюю фразу услышал очень хорошо. «Чё ты сказал?» — сдал назад и остановился впритык к Лёхе. «Ого, ты не знал, что ли? Вот ведь какая фигня! Я мог бы сказать, прости, но не скажу». Симонов скалился мне в лицо. Ну, я и сорвался. Причем сорвался не как Славик, сорвался как тот самый Алёша, о котором сейчас шла речь. Одна секунда ушла на то, чтобы скинуть перчатки. Во вторую секунду мой кулак уже прилетел Симонову в его довольную рожу. Произошло это настолько быстро, что остальные не сразу поняли всю ситуацию. Пока меня оттащили от Симонова, я успел сломать ему нос и, по-моему, вывернуть челюсть. Честно говоря, сам не понял. В башке что-то переклинило, перемкнуло будто. Перед глазами было какое-то красное марево и довольная физиономия Симонова. Ясное дело, в тот момент она эта физиономия уже не выглядела довольной. Леха даже пытался сопротивляться. Но передо мной застыла намертво картинка. Довольная ухмылка Симонова, когда он говорит чушь про Алешу. Вот в это застывшее лицо я и бил, не особо переживая, куда попадут удары в реальности. Нас растащили, причем, как сказал потом Спиридонов, я вообще был не в себе, даже тренера не слышал, да и тем, кто полез под руку, тоже немного перепало. Когда я начал нормально соображать, Симонова на льду уже не было, его забрал врач команды. «Ты чего, совсем башню сорвало?» Толик сидел рядом со мной на скамейке. Я покрутил головой, глядя по сторонам. Никак не мог понять, какого хрена оказался на трибуне, если только что был на льду. В нашу сторону широким шагом двигался Степан Аркадьевич. «Так, я, наверное, подожду тебя в раздевалке. Да и парни уже там. Давай, как освободишься, подтягивайся». Толик покосился на тренера, который уже практически оказался рядом. «Если выживешь, конечно». Спиридонов поднялся со скамейки и быстро ретировался в сторону выхода. Честно говоря, я думал, сейчас мне прилетит от тренера по самое не балуйся. Он точно не похвалит за драку в команде. Но Степан Аркадьевич меня удивил. Полегчало? Он сел рядом, смотрел вперед на пустой лед. Я молча пожал плечами, просто сам не знал, что ответить. Не думал о случившемся с такой точки зрения. Я вообще о случившемся пока не думал. Состояние бешенства спало, но времени прошло слишком мало. В крови еще гулял адреналин. «Вот и хорошо, значит, можно больше не дергаться за вас двоих». Я повернул голову к тренеру и посмотрел на него с удивлением. Вместо того, чтобы злиться, он, наоборот, был вполне себе доволен. «Вы не будете ругать?» Он развернулся ко мне лицом и усмехнулся. «Ругать? Буду, конечно». Степан Аркадьевич выглядел непривычно. В нем не было сейчас той жесткой строгости, которую мы наблюдали каждый день. «Драка в команде — это, можно сказать, чрезвычайное происшествие, но в вашей ситуации с Симоновым так было нужно, даже, наверное, необходимо. Нельзя держать сильную злость, сильную ненависть в себе. Все это будет поедать изнутри, и один черт выплеснется. Только в максимально неподходящий момент, понимаешь? Во время важной игры, например. А этого я точно никак допустить не могу. Пострадает в первую очередь команда. А так, ну, набили вы друг другу рожи, выплеснули обиду. Все, больше этого не повторится, вот посмотришь. И Симонов, и ты, считай, точку поставили». «Лучше сделать это сейчас, чем я буду беспокоиться каждый раз о вашей ситуации. Так что сказать, конечно, скажу. Команда — это единый кулак. Одним пальцем ты врага не сломаешь, а вот кулаком. Но я рад, что эта ситуация не затянулась на гораздо больший промежуток времени. Было бы хуже. Иди в раздевалку, Белов». Я послушно поднялся со скамейки и направился к выходу.